«Ты это к чему?» Возникшей было напряженности между ними как и не было. «Ладно, проехали. Давай по делу». Штолев быстро набрал что-то на клавиатуре, и на экране компьютера появился какой-то список. «Это бабки», — пояснил Николай, подвинувшись чуть в сторону, чтобы коробицыну было хорошо видно. «Счета раскиданы по разным банкам. Большинство — на предъявителя, часть — на некоего бразильского бизнесмена. Впрочем, везде движением денег можно управлять по интернету. Вот только тратить их надо осторожно, чтобы не засветиться, и с пользой. Учи ученого», — хмыкнул почти про себя Андрей, на глаз прикидывая сумму. Цифры были астрономические. «Куда столько? Ну мало ли. Понимаешь, это ощущение, когда хорошо финансово прикрыт, дает определенную свободу действий. Просто перестаешь думать о разных мелочах. Как говорится, жаба не душит. Зато более критически задумываешься о необходимости какой-либо покупки. Вообще мировоззрение значительно меняется. Исчезают мысли о хлебе насущном, и появляется больше времени на дело. Сам достаточно быстро поймешь. Ладно, поехали дальше». Штолев достал из кармана и протянул майору обычный с виду Sony Ericsson. «Все стандартно, но если нажать одновременно вот эти три клавиши, то связаться с нашими можно из любой точки планеты или даже с Луны через информационный пробой. Необходимые номера в памяти телефона уже забиты. На дальнейший инструктаж ушло еще около полутора часов. Ну и на сладкое, Николай, плотоядно улыбнувшись, набрал на терминале нужные координаты и подтолкнул Коробицына во включившийся портал. «Моя оружейка», Штолев гордо показал на стеллажи, забитые в основном заводскими упаковками с пистолетами ведущих производителей планеты и патронами. Впрочем, автоматы лучших моделей мира и даже несколько пулеметов, если судить по маркировке на ящиках, здесь также имелись в наличии. Все стволы чистые, некоторые даже без заводских номеров, уведены прямо с конвейера. После любого применения с хоть какой-либо вероятностью последующая идентификация использованное оружие уничтожается. Андрей только одобрительно хмыкнул и направился к сходу за примеченной полке. В свете политики красных полковников по отношению сохранения секрета открытия он отчетливо понял, что свой табельный СПС-52, карта отстрела которого была в информационной базе ФСБ, стоит запереть в сейфе по официальному месту работы, а в кобуре скрытого ношения держать ствол из арсенала Штолева. «Возвращаем высшую меру социальной защиты, 53, Лазаренко сейчас был несколько благодушен. Смещение губернаторов сразу в 6 регионах огромной страны и замена их на военных управляющих прошли без сучка, без задоринки. Ни в коем случае», — возразил Полонский. «Во всяком случае, неофициально. Вопли правозащитников и Совета Европы нам на данном этапе реформ совершенно не требуются. Все правонарушители, совершившие тяжкие преступления и чья вина полностью доказана, прекрасно сдохнут в тюремных камерах от инсульта или сердечной недостаточности по точно такому же сценарию, какой в ГУЛАГе провернули с Милошевичем. 54 – это как раз именно та ситуация, когда поговорка «с волками жить, по волчьи выть» подходит в самый раз. Дмитрий Алексеевич говорил все это, не отрывая взгляда от одного из многочисленных документов на большом столе. Наконец он удовлетворенно кивнул, подписал бумагу и поднял взгляд на полковника, исполняющего обязанности премьер-министра Российской Федерации. «И вообще, Юра, ты не о том думаешь», — добавил генерал после небольшой паузы. «Поясни», — потребовал полковник. Полонский устало потянулся всем своим большим телом, чуть отодвинулся вместе с креслом от стола и еще раз внимательно посмотрел на полковника. «Наша основная задача сейчас даже не экономика, с ней, при нынешних ценах на нефть, и особенно в свете некоторых предложений Сахна, все будет в порядке, а психология народа. Последние четверть века нашему населению только и твердили, что оно на фоне просвещенного Запада, быдло, все свершения бывшего СССР и его руководства, преступления, нынешняя ситуация с бесчинством коррумпированных чиновников, российская и общемировая норма. Лучшего наша страна и ее население не заслуживают». Самосознание народа давилось всей мощью современных СМИ. Нравственные постулаты базовых ценностей – верность, дружба, честь, любовь, совесть, долг – размыты до предела. Основной фетиш – деньги. Налицо системный кризис всей модели современного общества, который навязан нам оттуда. Полонский как-то неопределенно махнул рукой, хотя совершенно понятно было, что он имеет в виду как заокеанских друзей, так и европейских. На первый план выходит удовлетворение сиюминутных физиологических потребностей, создание внешней значимой оболочки для окружающих. Вся машинерия современного общества реально держится только за счет работы совсем небольшого процента людей, умеющих делать свое дело, неважно, в какой области. Они это продолжают делать или по привычке, или в силу внутреннего устройства, души или как кому угодно будет назвать. На виду люди, которых лет 50 назад за нормальных никто бы не посчитал, и назвать таких героями своего времени язык не повернулся бы. Именно их сейчас выставляют образцами для подражания. И довольно некомпетентных работников, устроенных по блату, по знакомству или родству, хватало и раньше таких. Одно хорошо, что на сколько-нибудь важные должности их не пристраивают, чтобы косяков особых не наделали. Ныне это стало общепринятой практикой, всего лишь. Конечно, есть примеры за и против такого обобщения, но суть не меняется. Все эти реформы образования, вооруженных сил, остальных сторон нашей жизни здесь и сегодня, достаточно просто связать в единое целое, чтобы сделать вполне определенные выводы. Перемены после 85 года, когда почти открытым текстом было сказано «за деньги можно все», требуется только наличие какой-то минимально необходимой для вступления в клуб неприкасаемых суммы, и можно и нужно вовремя пристроиться к рулящей команде, в итоге имеем то, что имеем. Раньше престижным считалось мечтать о профессии летчика, моряка, физика-экспериментатора. Сегодня, манагера 55 по впариванию Гербалайфа, или как он теперь модниво называется, БАТ-56 управляющего банком МММ, брокера на бирже, продающего урожай зерна 2030 года, к производству которого этот самый брокер никакого отношения не имеет. Совершенно не важно, как работает какая-то фирма, компания, организация. Вот как подать для публики внешние признаки работы, а на самом деле безделье, гораздо важнее. Основное мерило компетентности – количество украденных, распиленных и узаконенных на собственном счету заработанных простыми работягами денег. Полковник удивленно посмотрел на выдавшего такую тираду Полонского, без спроса достал из кармана сигареты, генерал был не курящим, щелкнул зажигалкой, выпустил вверх сизоватую струйку дыма и сказал: «Я не буду с тобой спорить, так как согласен полностью, но ты чуть-чуть не прав. Началось это все не в 85-м, а значительно раньше, в 53-м, когда Хрущев сломал сталинскую систему формирования элиты из лучших представителей народа. Вот тогда-то и началось формирование кланов, которые держались за власть любыми способами ради себя, но никак не ради страны. Советский Союз являлся почти идеальным образцом государственно-монополистического капитализма. В определенный момент времени, в конце 70-х, у руководства СССР, к тому времени выродившегося в геронтократию, с ее девизом «Будь сам собой доволен и не дергайся» не хватило мозгов и энергии провести модернизацию экономического и политического устройства империи, осуществить переход к более динамичной модели, симбиозу государственного и частного капитализма с явным доминированием первого в стратегических отраслях. Идеологическая зашоренность не позволила смотреть дальше своего старческого маразма, а на смену старикам пришли волки, озабоченные исключительно собственными шкурными интересами. Вполне жизнеспособная империя, за 10 лет до распада стоявшая незыблемым колоссом, вмиг разлетелась на прозябающие уделы поставщиков дешевой рабочей силы, энергоресурсов и продукции низких переделов золотому миллиарду. Впрочем, не об истории речь, что конкретно мы должны делать сейчас. И, кстати, что за предложение Сахна? Полонский на секунду задумался и ответил, проигнорировав второй вопрос: надо ломать стереотипы мышления нашего населения. Основная ставка на идеологию. Главное, не деньги и сиюминутные потребности. Главное, будущее страны. Постепенно возьмем полный контроль над средствами массовой информации. Будем говорить народу правду, оперируя фактами, а не демагогическими воззваниями. Причем ставку придется делать в первую очередь на молодежь. Отрывать ее от пива с чипсами, танцулик с колесами и тащить к знаниям и производительному труду. Придется пока пользоваться существующей системой образования, реформируя ее уже на ходу. Важнейшее сегодня – самоидентификация народа как созидателей, а не прожигателей жизни. Столыпин когда-то сказал: «Народ, не имеющий национального самосознания, просто навоз, на котором произрастают другие народы». Нет, я неправильно выразился. Самоидентификация не с позиции национальности, а с позиции гражданина России. Если мы хотим вытащить державу из пропасти, в которую нас столкнули предыдущие власти, то в первую очередь обязаны вернуть веру народа в себя. Андрей, ты тогда очень быстро согласился встать на нашу сторону. Почему? Коробицын задумался буквально на секунду. Сразу несколько причин. Во-первых, не то, что вы делали, Александр Юрьевич, а почему? Мотивации. Они очень близки моим понятиям о том, как надо служить своей стране. Хотя во время того рассказа достаточно быстро почувствовалось, что вы думаете не только о России, но и обо всем человечестве планеты. Далее, сила. Вы на основе открытия сосредоточили в своих руках, сами того не замечая, такую мощь. Методы. Не совсем корректно, но заставили всех, кто финансировал террористическую деятельность у нас на Кавказе, отказаться от этого. Невзирая ни на что, взяли и уничтожили очень существенную часть мировой организованной преступности. Лишили все ядерные державы самых мощных зарядов. Почти полностью уничтожили производство героина. Сахна слушал, курил и только изредка чуть кивал головой. И последнее. Мало того, что нормальному человеку всегда хочется оказаться в стане победителя, так ведь я отлично понимаю многих героев той великой войны, лучше погибнуть за родину, чем пусть чуть позже, но как враг собственного народа. А полиэтилен для чего? Геннадий махнул рукой в сторону нескольких рулонов, сваленных в углу лаборатории. Брак, коротко ответил Гришка, не отрывая глаз от компьютера. Брак чего? Не понял Кононов-старший. Парень еще что-то набрал на клавиатуре, сохранил результаты работы и только потом повернулся к брату. Мы сейчас на автоматических линиях производим практически весь спектр современной электроники. От микроконтроллеров для любых прикладных применений до масштабируемых серверов. Что при этом приходится закупать? Что-то в последнее время ты подозрительно занудливым становишься. И как тебя вера терпит? Не удержался от шпильки Геннадий, но все-таки ответил. Поликристаллические кремнии электронной частоты 57 и жидкокристаллические и плазменные экраны. Подразделение Сименса, которое выкупила Катерина, уже стало довольно крупным европейским заказчиком поликремния. Винчестера не делаем, но 2-терабайтные флешки ничуть не хуже справляются с долговременным хранением данных. Собрать их в массивы проще простого. Правильно. Совсем как преподаватель на экзамене поощряюще кивнул Гришка. Дядя Саша поставил нам задачу стать полностью независимыми от внешних поставок. Ну, так мы с Леночкой на лунной базе уже почти довели технологию бестигельной зонной плавки 58 до промышленного уровня. В 6 раз меньшая сила тяжести и практически бесплатный вакуум очень здорово, знаешь ли, способствуют процессу, хмыкнул Геннадий. А экраны? Толку от компа, если невозможно быстро и в полном объеме донести информацию до пользователя. Ну, знаешь ли, возмутился старший брат, там технологии имеют во много раз больше различных этапов. Нам при таком маленьком коллективе никак не потянуть, а потому что пытаемся решить задачу в лоб, усмехнулся Гришка. Посмотрел на удивленного таким заявлением Гену и, встав, направился к кофейному автомату. «Тебе как обычно?» – спросил, дождался подтверждающего кивка и включил тут же забурчавший агрегат. Достал из холодильника большую тарелку с нарезанной ветчиной из хлебницы, батон на разделочной доске и быстро соорудил несколько бутербродов. «Ты без еды вообще не способен думать?» – поинтересовался Геннадий. «Почему?» – сделал вид, что удивился, Гришка. «Могу, но с полным желудком у меня почему-то фантазия лучше работает». «Проглот», – констатировал Гена. Но сам от бутербродов под кофе не отказался. «Так что там с решением в лоб?» – спросил он после того, как тарелка и чашки опустили. «А зачем нам жидкие кристаллы или плазма? Чем тебя обычные светодиоды не устраивают?» «С быстродействием никаких проблем. Подожди, начало доходить до Геннадия, так это, он указал чашкой на рулоны, светодиодная пленка, почти 300 излучающих элементов на квадратный миллиметр», – гордо заявил Гришка. «Наклеивай на любую черную поверхность, и экран с отличными параметрами яркости и контрастности готов. Вот с разводкой и соединением выводов в единую матрицу пришлось повозиться. 11 слоев ортогональных сеток. Зато теперь просто отрезаешь кусок нужного размера, специальной приспособой клеишь контактный шлейф, с этим тоже пришлось прилично потрахаться, и можно работать». «Не очень-то линейная зависимость яркости у светодиодов», с сомнением протянул старший брат. «Это точно», согласился младший, «но ведь управлять можно не только напряжением, но и скважностью питающих импульсов. У тебя параметры будут плавать от одного экземпляра изделия к другому», не сдавался Гена. Любил он такие споры с братом. «Кто бы сомневался», ухмыльнулся Гришка. Встал, подошел к соседнему столу и сдернул прямо на пол кусок темной ткани. На столешнице обнаружилась пачка, вероятно, опытных образцов, размером около 80 сантиметров на 60 с уже подклеенным шлейфом. Чуть повозился, подключая к компьютеру верхний лист, и запустил тестовый сигнал. Картинка получилась довольно блеклой, с явно не соответствующими цветами. До привычных на нынешнем уровне прогресса качественных мониторов с их насыщенной цветопередачей ей явно было очень далеко. Геннадий подошел, встал рядом, критически хмыкнул и вопросительно посмотрел на парня. «Фокус-покус», — заявил Кононов-младший, достал из верхнего ящика стола тонкую пластинку и талон с нанесенным типографским способом ярким рисунком, положил ее на край листа, пододвинул кронштейн с видеокамерой и набрал что-то на стоящем рядом ноутбуке, к которому и были подключены испытываемый монитор и камера. Пара секунд, и на опытном образце появилась и расцвела точно такая же картинка. Всего-то и надо, что откалибровать. Разве что, так как таблица поправок сидит в памяти компа, это требуется при каждом подключении к новому источнику сигнала. Геннадий почесал затылок. Себестоимость? При массовом изготовлении ручного труда не будет. Вот только пока у меня больше половины уходит в некондицию. Когда доведешь процесс? Даже не собираюсь. Отбраковка побитым пикселем легко автоматизируется. Впрочем, это уже твоя забота. Производственную линию сам спроектируешь и сделаешь. Мое дело – технология. Остальное – твои проблемы. От такой наглости Кононов-старший аж покраснел. С такой долей некондиции технологию не приму. Почему не кондиция? В Гришкиных глазах мелькнула хитринка, ранее виденная Геннадием только у Веры. Просто продукция другого назначения. Это какого же? Парень посмотрел на возмущенного брата, хмыкнул и объяснил. Освещение. Клей на стены и подключай к простейшему преобразователю регулятору яркости. КПД-то повыше, чем у газосветных ламп и, тем более, накаливание, будет. Про срок службы я уже не говорю. Минимум на десяток лет непрерывного свечения без существенной потери яркости хватит. Глава 2. Как это, национализировать рубль? Не понял Гольдштейн. Разве он, не наша национальная валюта? Наша, да не совсем, Сахно проводил взглядом прыжок дочери с недавно установленной у подземного рукотворного озера шестиметровой вышки. Верка довольно элегантна, но все-таки с большим количеством брызг, вошла в воду, тут же вынырнула и, довольно отфыркиваясь, поплыла к берегу. Центральный банк имитирует денежную массу в экономику не по реальной потребности, а в строгом соответствии с валютным коридором. Рубль сравнительно жестко привязан к доллару, евро и другим основным валютам мира, строго в соответствии с требованиями Международного валютного фонда. Теперь с вышки прыгнул Гришка. Он попытался сделать сальто назад. Не получилось. Вхождение в воду оказалось под недостаточно большим углом. Глухой звук удара и море брызг. Несмотря на это, парень с довольной физиономией выбрался из озера и упрямо полез наверх. Во Второй мировой войне наибольший вклад в победу над гитлеровской Германией сделал Советский Союз, но вот основной выигрыш достался Америке. Пока наши войска потом и кровью били нацистов, Штаты делали бомбу. Практически 70% мировых запасов золота оказались за океаном. Американцы получали презренный металл с обеих противоборствующих сторон, продавая оружие и стратегические материалы, маскируя эту свою безнравственную деятельность свободой бизнеса. В результате банкиры из англосаксонского мира построили очень странную и противоречащую здравому смыслу финансовую систему, Бреттон-Вудскую. Доллар стал ключевой валютой планеты. Четверть века Америка за свои зеленые бумажки беззастенчиво гребла богатство всего мира. Впрочем, она и сейчас немало все страны обдирает. Вспомни хотя бы страшнейшее землетрясение в 2011 году на японских островах. Цунами смыло несколько городов, а затем эта трагедия с атомными реакторами, лишенными охлаждения. Трейдеры тогда живенько скупили на валютных биржах иену, непомерно вздув ее курс, прекрасно понимая, что японским страховым компаниям предстоят огромные выплаты именно в этой валюте. Как следствие, Центробанк страны восходящего солнца вынужден был скупать баксы, чтобы хоть как-то снизить непомерно возросшие из-за человеческой алчности расходы на восстановление. Ладно, вернемся к Бреттон-Вудсу. В 1965-м сначала Шарль де Голль потребовал обменять долларовые запасы Франции на золото, затем за французами аналогичные требования выставили Германия, Канада, Япония и другие страны. Золотой запас США быстро уменьшился в два раза. В марте 1968 года американские власти впервые ограничивают свободный обмен долларов на золото внутри своей страны. Потом еще несколько раз девальвировали доллар относительно желтого металла. Бреттон Вудс рухнул, но появилась ямайская валютная система. Для нас, что в лоб, что по лбу. Раз есть соглашение с Международным валютным фондом, изволь привязывать курс рубля через валютный коридор. Шаг влево, шаг вправо за его пределы. Расстрел посредством снижения мировых цен на углеводороды ниже себестоимости добычи. А у нас в России она на порядок выше, чем в Эмиратах. Кстати сказать, именно таким образом в том числе угробили экономику Советского Союза в конце 80-х, Сахно чуть потянулся, стряхнул песок с крышки ноутбука, открыл его и, немного поколдовав на клавиатуре, несколько уменьшил яркость летнего солнца южного полушария над собой, вытащив откуда-то из другого места планеты маленькое облако. Зима, а мы все загорелые, как черти. Встречаешься с людьми по делам, сразу спрашивают, где я только что отдыхал. Объяснил он свои действия Виктору и продолжил. Ты как-нибудь внимательно посмотри на банкноту, нет государственного герба России. На рублях СССР был государственный герб, а на современных деньгах нет. Вместо державного двуглавого орла какой-то ощипанный февральский бройлер без скипетра и державы. И куда президент, гарант Конституции, смотрел? Усмехнулся Александр Юрьевич. Это только косвенное подтверждение разумных доводов о зависимости рубля от резервных валют. Повторюсь, Центральный банк вынужден имитировать ровно столько рублей в нашу экономику, насколько он приобрел гособлигации США. Сами же Штаты давным-давно живут не по доходам. Государственный долг уже превысил два десятка триллионов долларов. 59 это если брать долги только федерального правительства, а если суммировать обязательства на уровне Штатов, то там все 70 триллионов наберутся. То, что под них нет выпущенных бумаг, то есть они пока не являются так называемыми секьюритизированными долгами, не значит, что этих долгов нет или что есть средства и возможности их погасить. Как следствие Штаты, в том числе и за наш счет, потребляют богатство всей планеты, просто печатая свои зеленые бумажки. Сахно бросил взгляд на дочь, о чем-то воркующую со своим женихом. И какой же выход? Поинтересовался Гольдштейн, поглядывая в другую сторону. Там, вокруг его сына, спящего голышом на пеленке, в тени от кокосовой пальмы, высаженной в специально для этой цели притащенный грунт неугомонным Гришкой, расположилась основная женская часть команды, Светлана, Наталья, Катерина и Лена. «Национализация рубля», — ответил Александр Юрьевич без запинки. «И что, Саша, ты под этим понимаешь? Отделить для начала, пока рубль сам не станет основной резервной валютой планеты, внутренний рынок от внешнего. Несколько шагов. Выход России из МВФ, национализация ЦБ и изменение законодательства, которое регулирует его функции и задачи. Во, а разве сейчас Центральный банк не принадлежит государству?» – перебил Виктор. «Нет, конечно. В строгом соответствии с Конституцией государство не отвечает по обязательствам Банка России, так же, как и Банк России, по обязательствам государства, если они не приняли на себя такие обязательства или если иное не предусмотрено федеральными законами», оттарабанился на формулировку, как на экзамене. В то же время только Центральный банк имеет право эмиссии рубля, так как на него возложена обязанность стабилизации курса национальной валюты. Из твоего рассказа следует, что он больше на Штаты работает, чем на Россию. Идиотизм современной финансовой системы, которую мы в ближайшее время сломаем. Попрыгали дальше. Следующий шаг – начать торговлю российскими товарами, в том числе и сырьем, на внешнем рынке исключительно за рубли и резкое снижение цен на наши же природные ресурсы для всех, кто будет развивать промышленное производство в России. Средством для этого является реальное соблюдение статей Конституции о принадлежности содержимого недр всему народу, то есть российскому государству. 60. Эти твои шаги вызовут такую реакцию, что мало нам не покажется. Это война. То, чего мы так стремились избежать. Не будет войны. Побояться. Европа без нашего газа замерзнет, а американцы не решатся. Ядерную дубину мы у них вырвали, а обычные войска. Как ты думаешь, почему я тогда так спокойно отреагировал, когда Катерина под Гришкиным руководством утопила Рональда Рейгана? Весьма ко времени и месту операция получилась. Достаточно толстый намек штатовским воякам не рыпаться. Начнут переброску войск, будем топить прямо у их берегов. А без авиационной поддержки любая агрессия сегодня обречена на поражение. Тех сил, что есть у НАТО на нашем континенте, особенно с учетом поддержки России красными полковниками, то бишь нами, на успешное вторжение никак не хватит. Ну, с нашей помощью, особенно если разрешить нашему хакеру поразвлекаться. Игры на компьютере с портальным терминалом почему-то приводят к резкому падению технической оснащенности войск противника, пропаданию связи и полной потере орбитальной группировки. Они оба заулыбались, вспомнив, как Григорий за несколько минут перехватил управление всей сетью разведывательных спутников США. Потом, мы же не будем делать все сразу. У нас с Полонским все более-менее уже распланировано. Поэтапно, тихой сапой, продолжил Александр Юрьевич. Это как? Не понял Виктор. Сначала, начал Сахна, но в этот момент послышался писк ребенка. Лися проснулся, расцвел Гольдштейн. Лися, удивился Александр Юрьевич, оборачиваясь. Это же женское имя. А вы мальчонку в честь твоего отца собирались назвать? Светлана, нисколько не стесняясь ни Гришки, ни Сахна, сбросила верхнюю часть купальника и приложила ребенка к груди. Уменьшительное от Валерика, пояснил Гольдштейн и посмотрел на часы. 20 минут до полуночи. С возможностью выбора освещения солнцем из любой точки Земли все время путаюсь со временем. Давай на сегодня заканчивать. Очень интересные вещи ты, Саша, рассказываешь, но не сейчас. Тебе не кажется, что наш новый красный полковник слишком рьяно за дело взялся? Николай довольно пристально посмотрел на Сахна. Убрал чеченскую падаль, которой британцы предоставили политическое убежище. Александр Юрьевич еще с молодости, когда после окончания военного училища служил на Кавказе, был ярым врагом чеченских сепаратистов. Причем использовал для этого оружие ЦРУшных ликвидаторов, карты отстрела которого каким-то образом попали в информационные базы Интерпола. Сахна не торопясь достал сигареты, закурил и только потом продолжил. Понимаешь, Коля, с одной стороны, чекисты во все времена были беспредельщиками, а с другой, достаточно тонко умели расставлять акценты. Заметь, когда мы с тобой уничтожали мафию на планете, мы старались не особенно забираться в политику. Надо честно признать, что ни я, ни ты не имеем достаточного уровня знания и опыта, чтобы решать внешнеполитические вопросы нашими методами. Для хорошего аналитика вся эта война кланов изначально была шита белыми нитками. Именно поэтому я еще во время первой операции по потрошению бандитских банковских счетов запретил трогать государственных чиновников. У Андрея же, несмотря на молодость, почти десятилетний опыт работы в контрразведке. И, конечно, талант, иначе бы он на нас никогда не вышел. Соответственно, майор ФСБ значительно лучше знает, кого, когда и под каким соусом, если так называть операцию прикрытия, можно и нужно убирать. Закаев, который в былые времена лично резал горло русским солдатам, захваченным в плен, и подобные ему сволочи, окопавшиеся в той же Англии, Турции или Саудовской Аравии, давно заслужили смертную казнь. Отстрел предателей нашей родины с переводом стрелок через Интерпол на ЦРУ – правильное решение, вероятно. Американцы, отлично зная, что они этого не делали, теперь сами вынуждены гасить волну истерии желтых газетенок по поводу невинно убиенных борцов за свободу чеченского народа. Александр Юрьевич, наконец, улыбнулся. Мученическая якобы смерть Березовского от изготовленной за океаном пули, до того долго распинавшегося в СМИ о своих действиях по финансированию изменения государственного строя России, туда ему и дорога. Пограбил страну, а потом сделал ноги. Разве есть за что его жалеть? Пусть Британия, так долго отказывавшаяся выдавать нам уголовных преступников, теперь сама улаживает политические скандалы. Неизвестно откуда взявшаяся докладная на столе нового директора ФСБ со списками всей резидентуры ЦРУ и МИ-6, включая законсервированных агентов, несмотря на вроде бы наш неограниченный доступ к серверам их разведок, я в огромном количестве различных файлов эти списки найти не смог. Андрей справился с этой задачей всего за 3 дня, вот что значит профессионализм и специальная подготовка. Сахна аккуратно загасил сигарету в пепельнице. Меня, честно говоря, несколько другое волнует, как бы не перегорел. Ты, Николай, не обратил внимания, что у нас медленно, но верно начинает меняться мировоззрение. В каком смысле? Не понял Штолев. В прямом. Мы резко уменьшили количество ядерного, химического и бактериологического оружия на планете и успокоились. А психология общества ведь ни на йоту не изменилась. Захотят решать проблемы силой, нас не спросит. Взорвем все существующие запасы взрывчатки и пороха на земле, дубинами воевать будут. Как сделать так, чтобы о войнах вообще забыли? Мы ударились в науку, в новые технологии, а к реальным путям вывода человечества из кризиса не особо приблизились. Нас и меня в том числе, больше волнуют сиюминутные проблемы. Мы совсем перестали прыгать через портал в новые места на Земле, неинтересно. Посмотреть иногда и через информационный пробой можно. Отдыхаем обычно у подземного озера в Красном. Погода там ведь всегда по заказу. Николай очень задумчиво посмотрел на Сахна, а потом вдруг спросил. «Саша, а что у тебя в жизни, если не считать семью, было самое интересное?» «Ну, ты спросил». «Конечно же, наш проект», — ответил Александр Юрьевич без задержки. «Во, а с кем ты на эту тему можешь общаться?» «Понял», — согласился Сахна после короткой паузы. «Получается, что наше в некоторой степени замыкание внутри собственного коллектива вполне закономерно. А насчет Андрея, сначала он сделает все, что считает нужным, для своей конторы и только потом начнет плотно въезжать в наши дела. Вы бы с Катериной, используя ее художественные таланты, помогли ему с апартаментами здесь, в Красном. Мы показали ему, как резать помещение в скальном массиве, но он пока только маленький кабинет с портальным терминалом себе организовал. Думаешь, ему очень требуются эти апартаменты?» Хмыкнул Штолев. «Мужик молодой, не женатый, а в Москве у него уютная двухкомнатная квартирка. Впрочем, ты прав, надо ему и здесь нормальные условия для работы и отдыха создать. Поможем. Ну как? По-моему, отлично. Но вот куда мне столько?» Андрей в задумчивости, стоя перед большим монитором, пощипывал мочку уха. На экране в режиме слайд-шоу показывались виды его будущих апартаментов. Огромный, под 70 метров, рабочий кабинет с портальным терминалом, полсотни, гостиная, спальня 30 метров, очень большая ванная комната с джакузи, душевой и огромными шкафами для одежды. Чем же я их наполнять буду? Иногда ведь человеку где-то уединиться надо. Поразмышлять о бренности мира. Чем не место? Парировал Штолев. Ну и не вечно же ты один будешь. В расчете на перспективу планируем. Разве что, согласился майор с некоторым сомнением. И когда будем эти планы реализовывать? Прямо сейчас и займемся. Вырезать помещение в скальном массиве — это самое простое. Вот протянуть все коммуникации, установить дверные коробки и сами двери, обклеить стены и потолки Гришкиной пленкой, напольное покрытие с электроподогревом уложить, пару дней на все уйдет. Что за пленка? Заинтересовался Андрей. Новое изобретение нашего молодого гения, улыбнулся Штолев. Вообще-то он для мониторов ее разрабатывал. Геннадий почти неделю корпел, собирая и налаживая производственную линию. Запустил, 4 часа линия работала без единого сбоя. Потом пришлось остановить. Низкое качество, наоборот, вообще без брака. Тогда почему? Слишком высокая производительность. 14 квадратных метров в минуту. Чуток Гена перестарался. Зато теперь можем вместо моющихся обоев использовать, прочно, задавая любой рисунок или, подключив компьютер, кино прямо на стене смотри. И рассредоточенное очень мягкое освещение, конечно, лепота. Вот только Гришка после этого решил качественным звуковоспроизведением на основе портальных технологий заняться. Хорошо, что Саша его после первых экспериментов на лунную базу выгнал. Там сейчас, пока свет от маленького Гольдштейна отойти не может, временно остальные работы приостановлены. Почему выгнал? На первой пробе 140 дБ 61 получилось. Парень чуть сам не оглох. Виктор просчитал возможности того, что Гришка задумал. Ну, мы малость офигели. Представь, что вокруг тебя несколько плоскостей физического пробоя, вибрирующие со звуковой частотой и двигающие воздух с приличной амплитудой. Причем каждая в несколько квадратных метров. На мегаваттных генераторах, они у нас типовые, получить 300 дБ, легко и непринужденно. Новое оружие массового поражения. Пришлось парню специальную экспериментальную камеру в паре километров от базы под морем кризисов резать, наполнять воздухом, оборудовать датчиками и все опыты дистанционно проводить. Обещает через несколько дней довести технологию в абсолютно безопасном варианте. Сделает, с некоторым сомнением спросил майор. Гришка-то, если сам в камеру не полезет, то, без всякого сомнения. Впрочем, последнее время после одной, увы, не очень удачной операции он значительно аккуратнее стал. Ранение на поле боя, оно, знаешь ли, заставляет задуматься. Мой грубейший просчет, теперь любые диверсии, только дистанционно. Кстати, разработка их будет на тебе, когда потребуется. Против кого воюем? Поинтересовался Андрей. Против мировой буржуазии, отшутился Штолев. Сам-то кого из пиндосовских стволов убирал, вырезать помещение действительно оказалось очень просто. Задал точные геометрические размеры, привязку относительно реперных точек красного, и запускай специальную прикладную программу. Теперь можно просто посмотреть на мониторе, как в нужных местах порода исчезает квадратными колоннами. Только завихрение воздуха на пустых местах, а куда гранит девается? Спросил Коробицын. Раньше специальной дробилкой в песок и в море, а после переворота Саша распорядился шинковать на декоративную плитку, потому-то программа теперь такими колоннами породу через портал утаскивает и складировать. Попутно, после разрезки, снимаются фаски, и одна сторона плиток делается шероховатой. Уже два бункера забили под завязку. Продавать их собирается, что ли? Как будто без этого денег не хватает, пробурчал Штолев. Хотя с точки зрения завоевания в будущем рынка он может быть и прав. На протяжку коммуникаций, оклейку стен и потолков пленкой, подключение этой пленки к специальным шлейфам, на двери и сантехнику действительно ушла пара дней. Николай сконфигурировал вентиляцию, он уже давно мог делать это походя, набил руку и настроил в каждой комнате информационные порталы вместо окон. В кабинете во всю стену появился вид на Красную площадь. Снежинки медленно падали, усеивая тонким белым слоем мавзолей и памятник Минину и Пожарскому, фигурные зубчики кремлевской стены и неторопливо разглядывающих все достопримечательности туристов. Свет заходящего солнца еле-еле пробивался через облачный слой и делал всю картину какой-то иррациональной. Андрей аж передернул от ощущения холода. «Красиво?» – поинтересовался Штолев. «Угу», кивнул майор, не отрываясь от рассматривания. Потом добавил, но работать с таким видом из окна будет тяжело, отвлекает. Потом сам переключишь на что угодно. Просто пошаришься, как Гришка говорит, по земле и выберешь на свой вкус. Или, если времени жалко, просто поговори с нашим юным дарованием, у него коллекция, закачаешься. От действующих вулканов до тихих заводей на маленьких речушках. Черт, ну, где же он? Что потерял? Спросил Коробицыну ищущего что-то в компьютере Николая. Да были на Катенькином складе в Южном Лондоне приличные запасы отличного шведского ламината с уже встроенным электроподогревом. Камень-то холодный, что ли, впритопнул по блестящему граниту. Это я сейчас сюда теплый воздух пустил, а должно быть строго наоборот, ноги в тепле, а голова в прохладе. Ладно, пошли, на месте найдем. Николай набрал координаты и включил портал на склад. «Давай вперед, идентификация-то по моему браслету, после меня автоматика проход сразу закроет». Коробицын шагнул навстречу ощутимо холодному ветру в темный прямоугольник. Глаза еще не успели привыкнуть к слабому свету из находящихся почти под крышей узких оконцев, когда сзади слева послышался щелчок выключателя. Теперь уже, наоборот, пришлось зажмуриться. А когда Андрей все-таки смог нормально видеть, то первое, что появилось прямо перед ним в каком-то метре, было черное выходное отверстие глушителя, навинченного на ствол Хицклеркочустцицл. Майор успел заметить и руку, держащую рукоять пистолета, и голову в обычной спецназовской вязаной шапочке с прорезями для глаз. Выхватить свою гюрзу Коробицын явно не успевал, этот выстрелит раньше. А вот попытаться воспользоваться эвакуационным браслетом можно. Он даже успел сдвинуть блокировку, когда засек мягкое движение пальца противника на спусковой скобе. Потом была только яркая вспышка и темнота. «Да не буду я с вами спорить, Дмитрий Алексеевич». Сахна даже сделал жест рукой, как будто отмахивается. «Это ведь и ежу понятно, что без оздоровления экономического и духовного страну не поднимешь. Причем второе важнее первого. Но вот, в отличие от вас, у меня кое-какие возможности есть только в финансовой и промышленной сфере. Хотя, красный полковник на секунду задумался, предложить кое-что могу. Запретите финансирование всех некоммерческих организаций из-за границы. Это ведь не секрет, что ЦРУ и штатовский Госдеп тратят бешеные деньги на наших якобы правозащитников и журналистов. 62. Причем основные направления финансирования – организация борьбы граждан против собственного государства. Очень интересна география этого спонсирования. При огромных размерах нашей страны почти треть приходится на Кавказ. Вы, Александр Юрьевич, мысли читаете? Усмехнулся Полонский. Соответствующий указ уже прорабатывается специалистами военного совета, Именно так сейчас назывался орган верховной власти в Российской Федерации. Это только один из сотен этапов перевода нашего общества на нормальные нравственно-этические нормы. Либерализм, который всеми правдами и неправдами пытаются эти некоммерческие и якобы независимые организации втюхать нашему народу, генерал опять усмехнулся, применив такое просторечивое выражение, это не наше. В нем полностью отсутствует реальная ответственность, как перед собственным государством, так и перед нашими потомками. Эти борцы за права человека, похоже, под правами и свободами они разумеют полную безнаказанность для себя, любимых, право лгать, свободу клеветать и так далее. Вы хотите сделать все возможное, чтобы будущее общество было как минимум солидарным, но никак не конкурентным? Тут же спросил Сахна. Мнение о так называемых правозащитниках у него было точно такое же, как у генерала. Нет, надо взять все лучшие и от того, и от другого. Но вот как, Россия, увы, опять становится полем для социально-экономических экспериментов. Но вот гражданской войны мы не допустим, это я могу обещать. Но в свете всего этого на первое место выдвигается все-таки экономика России. Во время нашей первой беседы вы говорили о неких предложениях. Сахна сориентировался достаточно быстро и резко поменял тему разговора. Как скажете, Дмитрий Алексеевич. Итак, экономика и меры по преодолению диктата ВТО. Надо бороться с противником их же методами. Они завалили нашу страну дешевой электроникой, одним ударом выведя из игры остатки всей электронной промышленности Советского Союза. Давайте ответим тем же. Причем на внешний рынок выкинем только готовую продукцию, но никак не комплектующие. Зачем давать китайским производителям, имеющим сверхдешевую рабочую силу, возможность воспользоваться нашим потенциалом? Бог с вами, Александр Юрьевич, какой сегодня у России потенциал в этой области? Перебил генерал собеседника. Именно что остатки былой роскоши. Это только в 60-х годах прошлого века мы были впереди планеты всей. Потом из-за грубейших ошибок дряхлеющей элиты державы был взят абсолютно неверный курс на тупое копирование достижений Запада в электронике. В результате имеем то, что имеем, то есть огромное отставание. Нет, Дмитрий Алексеевич, или, может быть, просто Дима, нам, как мне кажется, давно пора перейти на «ты». Сахна дождался подтверждающего кивка, в согласии Полонского он нисколько не сомневался, и продолжил. «Здесь, Дима, ты очень ошибаешься. Я готов довольно быстро завалить всю планету дешевой электроникой, на порядок превосходящей лучшие американские и японские разработки. Конечно, придется серьезно заняться прикрытием моего производственного потенциала, но, как мне кажется, это не является серьезной проблемой». Генерал даже не попытался скрыть своего удивления. Нет, он давно понял, что возможности у красного полковника огромные, но чтобы настолько. Далее, Александр Юрьевич и не собирался останавливаться. Электроникой мы выбьем из-под них только одну ведущую сферу промышленно-технологической деятельности. Но ведь задача состоит не только и даже не столько вернуть в этой области наш внутренний рынок и захватить их рынки, сколько в возрождении нашей собственной промышленности и создании новых миллионов рабочих мест. Я не оговорился, именно миллионов, а не десятков или сотен тысяч. А для этого требуется существенный рывок в инструментальном производстве. Здесь у меня также есть определенные наработки. Но, чтобы реализовать их и не дать экономическим противникам завладеть технологическими секретами, опять-таки встает задача создания полностью закрытой от врагов производственно-экономической зоны. Где? Полонский еще не совсем понял, чего добивается Сахна, но отказываться от таких фантастических предложений было бы неразумно. Какой-нибудь относительно безлюдный район нашей огромной страны, ну, скажем, где-то на Урале или в Сибири, вероятно, это будет достаточно оптимальный вариант. В какой форме? Место не критично, однако, чего же он добивается? Генерал, возможно, более непринужденно почесал кончик носа. К чему, интересно? Он вдруг зачесался. Закрытое акционерное общество. Контрольный пакет у государства. Но вот вся полнота власти внутри зоны у меня, в том числе и над всеми военными и полицейскими подразделениями, осуществляющими контроль на границах зоны и поддерживающими правопорядок внутри. Финансирование. Генерал сразу сообразил, что свои прорывные технологические секреты Сахна раскрывать не собирается, для чего ему и требуется вся власть внутри зоны. На начальном этапе полностью мое, в последующем из прибыли. Хорошо, я поставлю этот вопрос перед военным советом и через две, максимум через три недели добьюсь решения, хотя Полонский и стоял во главе переворота, но де юре власть в стране была коллегиальной. Вполне подходит. У меня самого еще конь не валялся. Следующее. Как только мы твердо встанем в этой области, придет черед нефтегазовой отрасли и энергетики. Я готов поставлять любое количество нефти, сырца, газа и электроэнергии. Что значит любое? Не понял генерал. Столько, сколько государство сможет реализовать на внутреннем и внешнем рынках. В то же время рекомендую начать немедленное строительство нефтеперерабатывающих производств. Смысл продавать сырую нефть, если страна может заработать еще и на переработке? Полонский все еще не понял, где вы собираетесь ее добывать. На Урале больших запасов нефти не обнаружено. Дима, главное, быстро протянуть трубопроводы к нашей особой экономической зоне. Кстати, на начальном этапе это строительство может стать очень неплохим подспорьем для наших экономики и промышленности, а сырьем отличного качества я обеспечу, и высоковольтные линии электропередачи протянуть. Но как, откуда, генерал все еще не мог понять. Сахно внимательно посмотрел на очень удивленного визави, улыбнулся и решил немного приподнять завесу над тайной. Однако, как оказалось, еще больше удивил Полонского. Нефть. Мне почему-то нравится крупнейший в мире нефтяной бассейн Гавар. 63 разведанные запасы около 70 миллиардов баррелей. И содержание серы значительно меньше, в отличие от Татарстана. Газ. В том же районе есть очень неплохие месторождения, почти 4% мировых запасов. Электричество. Поверь, что у нас есть выход на практически неисчерпаемый источник. Главное, абсолютно экологически чистый, и никаких отходов. Шутить изволите, милостивый государь, это, кажется, уже было слишком. Генерал начал наливаться желчью. Ни в коем случае. В конце фразы Сахна осекся, удивленно взглянул на свою левую руку, сдвинул рукав на запястье и посмотрел на часы. Командирские, тоже с удивлением отметил Полонский, обратив внимание также на несоразмерно массивный браслет из крупных звеньев. Чего смотрит? Вон же на стене, прямо перед ним, висит большое табло электронных. Александр Юрьевич быстро достал из внутреннего кармана пиджака сотовый телефон, набрал какую-то странную комбинацию, нажав вначале сразу три кнопки одновременно, и спросил, что случилось. Здесь же мощнейшая защита от прослушки и глушения любой радиосвязи. Как-то отстраненно отметил для себя генерал, уже не особо удивляясь, что телефон красного полковника все-таки работает. Вероятно, устойчивую связь можно получить и в подводной лодке, находящийся на боевом дежурстве в глубинах Мирового океана. Сахна выслушал сообщение неизвестного абонента, и выражение на его лице стало внезапно одновременно озабоченно серьезным и угрюмым. «Увы, но я вынужден срочно вас покинуть», — сообщил Александр Юрьевич и вдруг как-то странно и вместе с тем внимательно посмотрел на что-то за спиной Полонского. Генерал оглянулся, но сзади него никого не оказалось. Почувствовав дуновение ветра, повернулся обратно. Кресло с другой стороны низенького столика было пустым. Чертов фокусник. Но ведь совершенно не похоже, что лжет. Автоматика, не получив другой команды, после включения портала за пределы красного выставила таймер на стандартные 15 минут. Соответственно, через эти четверть часа была поднята тревога с оповещением всей команды слабыми электроударами через браслеты, доложил Гришка. На вызов оба не отзываются. Я снял с их эвакуационных браслетов координаты. Рядом в сотне метров друг от друга двигаются почти на 300 километров в час. Взглянул информационникам, скованные по рукам и ногам, в вертолетах Агуста Уэстленд АВ-139. Оба без сознания, но пульс нормальный. Видимые повреждения, не заметил, ответил парень и указал рукой на два огромных экрана в верхней части передней стены операционного зала. Сахна посмотрел на лежащих в креслах Штолева и Коробицына в окружении спецназовцев, направивших оружие на захваченных красных полковников, оглядел всю команду, столпившуюся вокруг Гольдштейна у портального терминала, перехватил чуть виноватый взгляд Светланы, пытающейся успокоить разбуженного Валерика, ну а как же без него здесь, и вдруг улыбнулся, и чего ждем, живы это главное, сейчас вытащим, у нас запасы быстродействующего снотворного в наличии, вопрос был адресован жене, есть немного, ну... Так усыпляйте всех в этих вертолетах через микропорталы, кроме пилотов, и работаем. Затем рванем их вместе с машинами, тут же спросил Кононов-старший. Александр Юрьевич, не задумываясь, ответил, нет. Судя по виду, он еще раз вгляделся в экраны. Эти солдаты выполняют приказ. Считаешь это достаточным основанием для ликвидации? Нет, конечно. но они же видят лица наших. А после того, как мы выдернем ребят, очень многим станут понятны наши возможности. Плевать. Наверняка видя записи с оперативных камер, Сахна указал на экраны, где на шлемах части спецназовцев были отчетливо видны объективы, уже растиражированы по серверам Ми-6, а может быть, и ЦРУ. Придется нам уходить под жесткую крышу Полонского и ФСБ. Меня больше интересует, как Intelligence Service вышла на склад Катерины. Александр Юрьевич бросил короткий взгляд на заметно нервничающую баронессу, неотрывно смотрящую на экран с ее мужем. Впрочем, это потом. Сначала вытащим, потом будем искать ответы на все вопросы. А Наталья с дочерью уже приступили к привычной со времени переворота работе. Спецназовцы в салонах вертолетов ничего не успели понять, когда попадали там, где стояли и сидели. Сахна с Геннадием, поднатужившись, в штоливе было килограммов 90 как минимум, да и майор ФСБ был никак не хлипкого телосложения, выдернули через открытый Гольдштейном портал сначала Николая и тут же Коробицына. Все также скованных через внутренний пробой перенесли в медицинский сектор. Разрезать скальпелем пластиковые стяжки на руках и ногах – секунды. Наташа уже взяла через микропортал образцы крови и, запустив аппаратуру экспресс-анализа, приступила к внешнему осмотру. Она не стала раздевать обоих потерпевших, а просто разрезала рубашки и нательное белье ножницами. В них, похоже, стреляли специальными дротиками с транквилизаторами. Примерно такой же быстродействующий состав с нейротоксинами, как и мы используем, врач указала на хорошо заметные ранки на бицепсах левой руки у обоих. Вероятно, работали профи, отреагировал Александр Юрьевич, предполагали наличие бронежилетов. Стреляли по конечностям, а не в грудь. Наталья стетоскопом внимательно выслушала и успокаивающе кивнула бледной Катерине. Пульс и дыхание в норме. Сейчас выясним, что им вкололи, и разбудим. Затем пару минут внимательно разглядывала результаты анализов, удовлетворенно кивнула сама себе и отвернулась от компьютера. Будить, с моей точки зрения, не стоит. Увидев встревоженный взгляд британки, тут же добавила: ничего страшного, но в данный момент у них искусственная кома. Через пару часов она перейдет в крепкий сон. Если прямо сейчас выводить их из этого состояния, то потом могут быть небольшие осложнения в виде сильной головной боли, и, повернувшись к мужу, спросила: есть острая необходимость немедленного приведения их в сознание? Особой, нет. Конечно, интересно выслушать версии самих ребят. Сахна тоже бросил короткий взгляд на Катерину, они ведь оба наши специалисты по безопасности. Но если есть хоть минимальный риск для здоровья, то подождем до завтра. Время вполне терпит. Качественно подставились, сообщил Андрей, посмотрев сначала записи своего и что-либо вызволения из рук Ми-6 и проведя затем всего за несколько часов короткое расследование. На чем мы запалились? Совершенно спокойно спросил Николай. На твоей жене, тут же ответил майор. Андрей, ты понимаешь, что говоришь? Воскликнул Сахна. Конечно, нет, никакого предательства, перебил контрразведчик начавшего наливаться желчью Александра Юрьевича. На склад в Южном Лондоне Ми-6 вышла по наводке британского отделения агентства ФАТФ. Точнее, не на склад, а на саму Катерину. Причем здесь Международная комиссия по борьбе с отмыванием денег. Потребовал ответа Штолев. Сколько стоило то электронное производство Сименса, которое Катерина выкупила в прошлом году? Судя по документам, Андрей махнул рукой в сторону открытого ноутбука. Кредит был получен у Barclays Bank под поручительство Рапопорта. Вероятно, у твоего тестя, Александр Юрьевич, есть достаточно хорошие контакты с этой банковской группой, раз кредит на почти 500 000 000 евро был оформлен всего за 3 дня. И после этого вы надеялись, что баронесса не попадет под пристальное внимание многочисленных структур, причем как международных, так и национальных, ответственных за мониторинг банковских операций. Да, продолжил сориентировавшийся Штолев, затем информацию скинули Intelligence Service. После этого отследить все Катины покупки на более-менее приличные суммы, установить у склада наблюдение и просчитать, что ввоз несколько превышает вывоз, вопрос времени, причем достаточно малого. Это просто дикое везение, констатировал Андрей, что последние несколько дней твоя жена не возвращалась в Англию. Засады, наверняка, установлены во всех возможных местах ее появления, включая коттедж на Херберт-Кресент. Вероятно, спецназ на складе просто устал ждать, и парни сходу открыли огонь дротиками со снотворным. Круто лопухнулись. Получается, Катерине нельзя вообще возвращаться в Британию, Сразу оценил ситуацию Сахна. Можно будет. Через пару дней. Придется кое-кому в Ми-6 настучать по ушам, несколько зловеще пообещал Коробицын. Во всяком случае, я не собираюсь прощать свой захват в такой грубой форме. Они нарушили неписанные правила игры. Это еще хорошо, Саша, что вы вытащили нас почти мгновенно. Спасибо. Процедура экстренного потрошения – довольно неприятная штука. После нее обычно достаточно долго приходится восстанавливать здоровье. Кому конкретно и как требуется настучать по ушам? В глазах что-либо появился заметный интерес. Еще не знаю, но выясню в ближайшее время. Ты в деле, и ты, Андрей, еще спрашиваешь. Орлы, тоже заинтересовался Сахна, меня в долю возьмете? Куда же мы без тебя, Саша? Усмехнулся Николай. Третьим будешь. Вот только нашим женщинам, не полслова. Интересная ситуация. Сначала по каналам контрразведки из Великобритании от Ми-6 появляется информация о неудачной попытке задержания двоих мужчин на каком-то непонятном складе в Южном Лондоне, с философским спокойствием сообщил Полонский. Затем по тем же каналам приходят довольно качественные фотографии неизвестных. Каково же было удивление руководителя департамента военной контрразведки ФСБ, когда в одном из фигурантов дела он опознает своего собственного штатного специалиста. Более того, этого майора именно в день неудачной попытки с утра видели в управлении. Случайное сходство, возможно, если только не учитывать событий следующих суток. 6 высших руководителей из Vauxhall Cross, 85-64, включая самого сэра генерального секретаря, начальника отдела по красным полковникам и начальника финансово-экономического мониторинга, вдруг исчезают прямо со своих рабочих мест. Обнаружили их достаточно быстро. Помогла фотография из неизвестного источника, размещенная в интернете сразу на нескольких сайтах. Но где и в каком виде? Прикованными на высоте 40 метров к знаменитой скале Старик Стор на острове Скай, одном из шотландских внутренних гибридских островов. Кстати сказать, эта скала является главным символом этого острова и одним из символов Шотландии. Спасибо, я знаю, бывал как-то раз в тех краях по случаю. Надо признать, очень интересная скала. Нечто вроде торчащего вертикально вверх среднего пальца, что-то типа фаллического символа. Разве что размер удивляет, полсотни метров, прокомментировал Сахна, не скрывая язвительной улыбки. Операция по вызволению несчастных обветренных обделанных, как потом доложили очень надежные источники, и простуженных руководителей Intelligence Service, судя по всему, именно эта шестерка дала санкцию на захват тех двоих неизвестных, заняла почти 2 часа. Пришлось задействовать альпинистов и вертолеты, невозмутимо продолжил Полонский, и совершенно ничего, как потом выяснилось, не могущих сказать что-либо внятного по обстоятельствам своего появления там. Скандал англичанам зажать не удалось, информация о спасательной операции неизвестным образом просочилась в интернет. Великолепные съемки, надо признать. Да, кто-то очень постарался, уже улыбаясь во все лицо. Опять подпустил шпильку Александр Юрьевич. Сами британские пострадавшие молчат, как партизаны, тоже не смог сдержать улыбку генерал. Однако на следующий день отдел по розыску красных полковников в Ми-6 был расформирован. Более того, одновременно было снято какое-либо наблюдение с имущества некой баронессы, незадолго до того сказочно разбогатевшей. Хотя надо признать, она и до того была отнюдь не бедной. И как прикажете все это понимать? И что делать с нашим майором из департамента военной контрразведки? Сахна не торопясь закурил, щелкнув громко зашипевшей зажигалкой, и только потом ответил. Понимать это надо как мой личный грубейший прокол. В то же время некоторым официальным и неофициальным фигурам за рубежом давно пора понять, что трогать красных полковников опасно для здоровья. Неприкасаемых нет и не будет, невзирая на уровень. А майор, ну... Присвойте ему внеочередное звание с 3 звездочками на погонах, заслужил. Между прочим, лучшая кандидатура для начальника службы безопасности нашей особой производственно-экономической зоны. Ты так думаешь? Александр Юрьевич не ответил. А баронесса, она каким боком относится к вашей организации? Очень неплохой финансовый специалист и одновременно жена второго задержанного. Николая Штолева, решил проявить осведомленность Полонский. Да. Кого еще вычислили аналитики? Супругов Гольдштейн, братьев Кононовых с женой старшего, твоих жену и дочь, которая является невестой младшего Кононова, Григория. Судя по всему, у вас семейное дело, не преминул подпустить ответную шпильку генерал. Несколько неясными фигурами являются бывшая британская подданная Светлана Гольдштейн, в девичестве Харрисон, и Лев Давыдович Рапопорт. Если первую, несмотря на абсолютно достоверные документы в архивах, в самой Англии никто никогда не видел, то твой тесть – просто фантастически удачливый бизнесмен. Однако никаких исчезновений или одновременного нахождения в разных городах, как в России, так и за границей за ним не замечалось.